Александр шел, не ощущая ни холода, ни боли в израненных ногах. Когда ему становилось невмоготу, он разжимал кулак и, глядя на Гемму, шептал: «Мама, я жив! Ромеи не убили меня, мама!» Уже вечерело, и горы розовели в закатных лучах. Не оставалось ни сил, ни мыслей. Но все-таки что-то еще толкало Александра вперед. Вдруг он споткнулся и упал. Открыв глаза, он увидел в нескольких шагах от себя огромного зверя, напоминавшего оленя, с горбатой, покрытой короткой шерстью спиной, почти лошадиной мордой и наростом на нижней губе. «А не видение ли это, посланное мне богами?» — подумал Александр, теряя сознание. Блоссий. Полибий остановился у опрятного дома. Над дверью красовалась табличка «Блоссий Фортунат приветствует своих гостей». Сюда Полибия направил первый же эллин, которого он встретил в Кумах. На вопрос, нет ли в городе людей, видавших Ганнибала, он сказал: «Иди к Блоссию, Блоссий все знает». «Наверное, местная знаменитость», — думал Полибий, открывая дверь. В Атрии находились человек в гематии лет 30, девочка лет 12 и мальчик лет 7. Поприветствовав гостя по эллинскому обычаю, человек в гематии сказал детям: «Можете идти, сегодня наш урок окончен». Пока дети собирали таблички и прощались с учителем, Полибий разглядывал книжный шкаф, мысленно повторяя идущие друг за другом имена: Геродот, Ксенофонт, Фукидид, Тимей. «Я вижу, — проговорил Полибий, когда учитель освободился, — что не ошибся адресом, ты любишь историю? Я люблю судьбу и пытаюсь вникнуть, как она вершит справедливость», — отозвался Блоссий. «Справедливость?» — горько усмехнулся Полибий. «Где ты ее отыщешь в наши дни? Разве справедливо то, как судьба обошлась с Элладой?» «У нас короткое зрение и недалекий ум», — произнес Блоссий. «Мы пытаемся измерить своей жалкой долей величие решений судьбы. Словно можно разлить океан по амфорам и их сосчитать. Историком я бы назвал не того, кто записывает случившееся, а того, кто извлекает из него уроки, кто за поступками людей видит замысел судьбы, или, если хочешь назвать ее по-другому, божества». Полибий изумленно слушал собеседника, боясь пропустить единое слово. «Ты скажешь, — продолжал Блоссий, проводя пальцами по футлярам книг, как по струнам лиры, — что ни один из тех людей не понял законов истории. И я с тобой соглашусь. Тогда ты спросишь, зачем я трачу на эти писания время? Блуждания других помогают нам нащупать верный путь и избежать чужих ошибок. Да и судьбы тех, кто создавал эти бесподобные творения, поучительны. Взгляни, Геродот. Фукидид и Ксенофонт почти всю жизнь прожили на чужбине. Тимей был изгнан из Сиракуз». «Я не сказал о себе», — с волнением в голосе проговорил Полибий. «Я тоже изгнанник. В своем путешествии я не гонюсь за красотами этой страны. Я иду по следам Сципиона и Ганнибала. Поэтому мне так интересно то, о чем ты говоришь». «Это его мысли». Блоссий встал и, сняв с полки бюст, повернул его лицом к Полибию. «Зенон из Китиона», — было написано на подставке. «Плоское лицо с высоким лбом, нос с горбинкой, толстые губы, тонкая шея с выпирающим кадыком. во всем облике ничего эллинского.